Ночные шепота шелка. Ночные шепота, шелка разбрасывающая рука, ночные шепота шелка, разглаживающие уста, счета всех ревностей дневных и вспых, всех древностей, и стиснув челюсти, и стих, спор в шелесте, и лист в стекло, и первой птицы свист, сколь чист, и вздох не тот, ушло, ушла, и вздрог плеча. Ничто, чита, конец, как нет, и в эту суету сует сей меч рассвет.